Глава пятая. Поутру я проснулась от того, что что-то тяжелое давило мне на грудь. Поначалу я решила, что это Лин развалился на постели, как султан, забросив лапы совсем не туда, куда следует. Однако, когда тяжесть стала заметнее, стало понятно, что это не Шерри. Хотя бы потому, что у него никогда не имелось такой жесткой шевелюры и сроду не имелось гладкой кожи, которую он мог бы прижаться к моему боку, как к родному. Неохотно открыв глаза, я покосилась на нахального визитера, посмевшего использовать меня в качестве подушки, и обомлела, потому что никак не ожидала увидеть взлохмаченную рыжеватую макушку, мускулистый мужской торс и перевитую жилами руку, бессовестно заброшенную на мой живот. «Ё-моё!» «Мэйр!» — чуть не вскрикнула я, шарахнувшись прочь, как от нечисти. Но горло внезапно перехватило от возмущения, поэтому я смогла лишь засипеть. И вместо того, чтобы рвануться из-под него, самым банальным образом завязла, потому что перина была совершенно невесомой, а Мире, надо думать, весьма тяжеленьким, особенно в человеческом облике. Но каков наглец, а? Однажды мы это проходили. В Серых горах, в ущелье, где ему пришлось больше суток пробегать диким зверем, а потом не повезло перекинуться прямо во сне. Обнаружив его возле себя в крайне неприглядной позе, я тогда взвилась до самых небес и так засветила ему по уху. Моя рука сжалась в кулак и по известной траектории нацелилась в морду наглому оборотню, с какого-то перепугу влезшему в мое окно. Может, они с Локом упились гораздо сильнее, чем нам показалось? Или балкон перепутал? Пьяному коту море по колено, а у него вечером координация явно была нарушена. Вот, наверное, и вскарабкался, куда сумел. А потом плюхнулся в первую попавшуюся постель и благополучно уснул. Посверлив спящего Мире недовольным взглядом, я замахнулась снова, намереваясь разбудить этого нудиста самым неприятным образом. Но потом услышала вздох, увидела на его губах умиротворенную улыбку, почувствовала, как ему сейчас хорошо, и опустила руку. После чего вздохнула тоже. Подумала, покосилась на развалившегося чуть дальше Шерри, которого, кажется, совсем не смущало подобное соседство. Наконец покачала головой и почесала оборотня за ухом. Мире, не соображая, что происходит, только благодарно замурлыкал. Я же возвела глаза к потолку, понимая, что будет кощунством бить его по лицу за оплошность, случившуюся на фоне примирительных возлияний. А потом тихо-тихо, стараясь никого не потревожить, сползла на пол. Но лишь для того, чтобы уткнуться голой пяткой в еще один меховой коврик и с приглушенным воплем подпрыгнуть от неожиданности. «Ой, ё-моё! Лок! А ты откуда взялся?» Огромный серый зверь сонно приоткрыл один глаз, все еще находясь во власти какого-то видения, вяло шевельнул пушистым хвостом и заурчал, словно бы приветствуя, одновременно извиняясь за вторжение. Потом также вяло лизнул мою ногу, свернулся клубком и опять безмятежно засопел, явно решив, что я ему тоже снюсь. «С ума сойти!» Я растерянно развела руками, по очереди оглядывая собравшийся в спальне зверинец. «И как это понимать?» Ответом стало тихое сопение на три голоса. «Черт!» — с чувством выдала я, совершенно обескураженная. А потом осторожно переступила через спящего Хварда, накинула на плечи халат и пошлепала в ванную комнату. Когда я вернулась, в спальне ровным счетом ничего не изменилось. Все те же три наглые морды мирно сопели кто в коврик, кто в подушке, а кто в мое любимое одеяло. Я постояла, внутренне поражаясь собственной доброте, но потом плюнула на все и, одевшись, отправилась на тренировку. Этим утром мастер Лаор был требователен как никогда. Узнав, что сегодня я не успела размяться, он взялся за это дело сам и всего за полчаса довел меня до состояния загнанной лошади. Я даже не ожидала, что скисну настолько быстро. Но мастер Лаор, думается мне, настоящий гений в том, чтобы доводить учеников до последней грани. Потому что я, признаться, давно так не выматывалась. Но это еще ничего. Так сказать, полбеды. Потому что весь следующий час он потратил на вдумчивую и крайне извращенную растяжку, во время которой я не только окончательно выдохлась, но еще и взмокла, как мышь. Более того, мне опять стало больно. Мышцы никак не хотели забывать о прошлом. Они жалобно ныли и сопротивлялись, постоянно напоминая о полученном увечье и напрочь отказываясь верить в то, что все давно зажило. Наверное, это спайки какие-то образовались. Иначе почему мне становилось плохо каждый раз, когда учитель выгибал меня так, как я спокойно могла сделать еще полгода назад? И почему от этой боли внутри внезапно возникала и постепенно нарастала непонятная паника? Кажется, я наконец-то научилась бояться боли. Сцепив зубы и мысленно поклявшись, что справлюсь, я мучила себя до тех пор, пока в глазах не начали плавать разноцветные круги. Однако не просила пощады. Это изуверство, деликатно называемое принудительной растяжкой, было нужно мне как воздух. Без нее я не могла начать работать с техниками Гора. Без нее я оставалась уязвимой. Поэтому и упиралась изо всех сил, не обращая внимания ни на боль, ни на угрожающее потрескивание в позвонках, ни даже на горячие ладони учителя, поочередно ложившиеся мне то на живот, то на ноющую спину. Наконец, когда я уже готова была сдаться, у нас начало что-то получаться. Упорно сопротивляющиеся мышцы, наконец, согласились растянуться еще немного, позволив телу сложиться буквой «Зю». Сперва со скрипом поддалась спина. За ней с глухим ропотом отреагировал живот, и я вдруг почувствовала, что прошла некий барьер, а Лаор благосклонно кивнул. Выпрямлялась я после этого долго, медленно и с большим трудом. Учитель растирал мне мышцы, постоянно напоминал про правильное дыхание, да еще был вынужден поддерживать под руку, пока я неуклюже ковыляла до первой попавшейся лавки. За растяжкой последовал курс расслабляющего массажа, после которого я совсем размякла. Потом еще одна разминка, на этот раз более мягкая и короткая, во время которой мне удалось встряхнуться. Наконец, она тоже закончилась. И только спустя полтора часа от начала занятия мы приступили к настоящей тренировке, к которой я готовилась больше 2 недель. Конечно же, мастер Лаор начал с простых ударов и очень невысокого темпа, щадя мое уставшее тело. Несколько минут я просто адаптировалась к новым ощущениям и радовалась тому, что снова могу двигаться без усилий. Тело слушалось прекрасно. Натруженные мышцы ныли, но уже не дрожали от напряжения. Учитель позволил мне втянуться в схватку медленно и осторожно. Я все время чувствовала его поддержку. Мне было легко, будто мы несколько лет провели в усиленных спаррингах. Мастер Лаор оказался настолько хорошим учителем, что во мне вдруг проснулось чувство благодарности к его методу обучения и еще большая благодарность к оставшимся во дворце братьям, которые сумели отыскать этого потрясающего человека. Честное слово, я никогда не училась с таким удовольствием. Меня даже боль не смогла отвратить от занятий, потому что вместе с ней внутри жила твердая уверенность, что так надо. Мастер Лаор привил мне ее всего за несколько дней. Это его заслуга, что я не приходила на тренировки с унылым выражением лица, как бывало в период моего первого обучения. Спустя несколько минут учитель понял, что я способна на большее, и начал постепенно наращивать скорость. Его движения изменились, стали более резкими, опасными. Тренировочный меч, сделанный из какого-то особенно прочного дерева и специально утяжеленный, порхал в его руках, как пушинка. Движение его ног я уже почти не различала, а рук и подавно. Мастер был слишком быстр. Однако теперь и я ему почти не уступала. Теперь и я могла поддерживать такой темп больше, чем пару минут подряд. А еще я могла попытаться воспользоваться теми связками, которые раньше не рисковала включать в бой, пусть даже и тренировочный. За какой-то жалкий миг характер схватки изменился так резко, что со стороны могло показаться, что мы это всерьез. Грохот от сталкивающихся палок стал таким частым, что слился в сплошной гул. От наших прыжков и отскоков песок на ристалище взметывался высоко вверх, добавляя азарта поединку. И тихое дыхание было настолько ровным, что даже я при всей своей неуклюжести была поражена тем, как работает мое обновленное тело. Такое впечатление, что я вернулась в те далекие времена, когда братья только-только шлифовали мои навыки, как опытные слесаря отлаживают настройки тонкого механизма. Тогда мне потребовалось больше месяца. У учителя получилось управиться за 2 недели. И это при том, что некоторые навыки пришлось восстанавливать чуть ли не с нуля, а поврежденные мышцы заново учить расслабляться. Конечно, это не мой потолок. И я отлично понимала, что работа тут еще не на 1 неделю. Но на первом занятии я не могла даже приблизиться к тому, что делала сейчас, и искренне радовалась за свои успехи. Однако радоваться мне пришлось недолго. Едва я обрела уверенность, мастер Лаур внезапно так взвинтил темп, что мои восторги вскоре поутихли. Меня едва хватало, чтобы уворачиваться и избегать ударов его вездесущей палки. А он словно не замечал, как я начинаю морщиться. Словно не видел, что я раз за разом продолжаю отступать, стараясь сделать все, чтобы это не выглядело паническим бегством. Я отчаянно защищалась, используя все отпущенные природой и подаренные братьями умения, но при этом с каждой секундой все отчетливее понимала, что не в форме. А уж когда учитель начал без предупреждения перескакивать с одной техники на другую, вообще расстроилась. Мне при моей нынешней кондиции подобные фокусы были не по плечу. Оставалось только продолжать ускользать от его ударов и надеяться, что я сумею продержаться достаточно долго, чтобы он был доволен результатами. Неожиданного удара в живот я, отвлекшись на очередную атаку, даже не заметила. Только почувствовала толчок под дых, вздрогнула от ощущения, что когда-то это уже проходило. Против воли вспомнила, как пару месяцев тому меня так же обманчиво мягко толкнули в брюшину острые когти, и все остальное случилось так быстро, что я едва успела отдернуть руку с выскочившим оттуда иреолом. И едва отвела его от горла учителя, чтобы полуразумное оружие Лик-Кеола не насадило его, как кабана на вертел. Фу, еле успела. Однако кое-чего я все-таки не учла и никак не ожидала, что наружная калитка вдруг слетит с петель, а оттуда в нашу сторону метнутся 3 стремительные тени, в которых я лишь спустя долю мгновения признала свой разъяренный зверинец, после чего зло сплюнуло. Вот же дуралеи мохнатые! И едва успела рявкнуть. «А ну не сметь! Стоять на месте!» От моего рыка оба оборотня замерли в полуприседе, матерые, громадные, откровенно раздраженные волки, отличающиеся друг от друга только длиной клыков и оттенком шерсти. Ли напомнился быстрее, почти сразу сообразил, что к чему, и поспешил исчезнуть, пока я его не заметила. Мастер Лаур с изрядной долей растерянности уставился на обрубок меча, оставшийся в его руке после пробуждения Иреола. Потом ошарашенно посмотрел на сам Иреол, разбрасывающий вокруг недовольные серебристо-голубые искры. Наконец перевел взгляд на мое сердитое лицо и вежливо приподнял брови, словно деликатно уточняя, что за штуку я вдруг достала из воздуха и почему какие-то дикари смеют врываться в его школу без разрешения. «Это что такое?» — тихо спросила я, ласково посмотрев на присевших от неожиданности хвардов. «Вас кто сюда звал? Кто просил врываться и скалить клыки на уважаемого мастера?» Оборотни сконфуженно вильнули хвостами. «Тебе было больно», — виновато пояснил из-за ближайшего угла Лин. «Мы почувствовали». «И что?» Совсем ласково спросила я, выразительно качнув на ладони Иреол. «Ну, мы решили, вернее, мы подумали, что тебе опять плохо». «Мне было плохо недолго, но разве это повод портить чужие двери и сносить их к демонам?» Хварды совсем скисли. «Извини», — сконфуженно перевел этот жест Шерри. «Когда мы проснулись, тебя не было на месте. Мы подумали, что ты вышла. Подождали. Потом принялись искать, а по пути вдруг почувствовали, что тебе больно. Вот и, ну, подумали, что что-то случилось». «Если бы что-то случилось, я бы позвала». «В прошлый раз ты не смогла позвать сразу, и мы едва успели. Поэтому сегодня, когда почувствовали неладное, испугались». «Чего, интересно? Что меня опять похитили и собрались принести в жертву? В Скорон Оли? Черт! Кажется, они так боятся меня потерять, что начинают сходить с ума от одной только мысли об этом. Или же это моя боль так на них повлияла, что они совсем слетели с катушек, решив, будто в средоточии сил Скоронов до меня может добраться какой-то жалкий некромант». Словно подтверждая мою догадку, оба оборотня заскулили, а потом бочком-бочком подошли, заискивающе поглядывая снизу вверх и всячески выражая раскаяние. И ведь беспокоились черти нахальные. Примчались через половину города. Наверняка народу напугали немало. «Эх вы!» Укоризненно посмотрела я, спрятав Иреол и присев возле них на корточки. Потом обняла понурившихся волков за шею и ласково чмокнула каждого в нос. «Какие же вы стали пуганы! Чуть что, сразу клыки выпускаете, рычите, скалитесь. Хороших людей норовите загрызть. Ну что с вами делать, а? Как привить хорошие манеры?» «Если позволишь, я этим займусь», — буркнул от дверного проема запыхавшийся Эрей. «Как лен-лорд, и заодно побратим этих мохнатых увольней. Всех на уши подняли мерзавцы. Такого шороху навели, что во дворце, наверное, еще 3 дня стены гудеть будут». «Эр?» Я растерянно уставилась на брата и чуть не вздрогнула, обнаружив, что рядом с ним красивыми соляными столбиками стоят мои девочки-охранницы, которые, судя по ошарашенным лицам, во всех подробностях наблюдали последние мгновения схватки, а теперь с выражением потустороннего ужаса смотрели на мою правую руку, в которой еще не угасло сияние Иреола. Более того, девушки были не одни. Со стороны улицы снова послышался топот, после чего их бесцеремонно отодвинули с дороги и оттеснили в угол. Наконец выросли передо мной, как настоящие призраки, а потом хором спросили: «Гайда, с тобой все в порядке?» Я с тихим стоном прикрыла глаза. «О, Боже! Вас-то каким ветром сюда занесло?» «Тебе было больно», — хмуро пояснил Красный, внимательно оглядывая меня в поисках увечий, заодно краешком глаза контролируя остолбеневшего мастера, застывших возле стены девушек, но почему-то стараясь не встречаться взглядом с Алой. «Мы почувствовали». Я смогла только головой покачать, поражаясь тому, что братики за каких-то полчаса отмахали огромное расстояние от дворца, наверняка умудрившись распугать по пути всех прохожих. И одеждами своими золочеными, с которых в попыхах были сорваны мантии владык, и горящими, как у безумцев, глазами, в которых все еще не угасла тревога. Хорошо, что хоть маски успели снять, а то было бы тут светопредставление. Я снова вздохнула, понимая, что с учителем придется объясняться, и сокрушенно развела руками. «Простите, мастер, за вторжение. Честное слово, я не имею к этому никакого отношения. Просто существует некое обстоятельство, благодаря которому эти 8, увидев подоспевшего Родана и взлохмаченного Дея, я запнулась и поправилась. Вернее, 10 чертей, совершенно не способные перестать контролировать каждый мой шаг. Но я не думала, что их паранойя примет столь грандиозные масштабы. Еще раз простите эту наглость, учитель. Честное слово, это больше не повторится. Мастер Лаор, внезапно оттаяв, усмехнулся. У вас внушительная охрана, леди. Правда, я уже не очень понимаю, зачем она вам нужна. С вашими талантами, да еще с таким оружием. Я поспешила отмахнуться. Ой, да какая это охрана! Если бы они не были моими побратимами... Кем? Обалдело переспросил учитель, ошеломленно уставившись на фантомов. Братья они мне. Неохотно пояснила я, потрепав холки оборотней. Даже вот эти, мохнатые, которые стали совсем бессовестными, раз начали путать свои комнаты с моим балконом. Вот и берегут. Ну, как умеют. Пожалуйста, не сердитесь на них. Порой они бывают излишне впечатлительными. Мастер Лаор издал какой-то странный звук, уставившись сперва на взбудораженных теней, еще не успевших толком отдышаться, потом на Лина, Хвартов и, наконец, снова на меня. Причем его глаза в какой-то момент расширились, смуглая кожа посерела, а на бритой макушке выступила холодная испарина, после чего он склонился в глубоком, полном искреннего почтения поклоне. Я впала в ступор. Мастера школ очень трепетно относятся к традициям и сурово пресекают любое отступление от правил, поэтому, поняв, что старый мастер не шутит, не сердится и даже выпрямляться в ближайшее время не намерен, я обернулась к братьям за советом. Но зацепилась взглядом за остекленевшие глаза девушек с коронов, подметила их остановившиеся взоры, как магнитом притянутые к груди Бера. И вот тогда обмерла. «Ой-о!» «Чего?» — не понял выражение моего лица изумруд, завертевшись в поисках компромата. «Бер, ты в таком виде мчался сюда через весь город?» «Да, что?» «Твою маму! Братик, ты хоть бы иногда застегивай рубаху на все пуговицы, а еще лучше камзол носи». «Зачем?» Вконец озадачился Бер, машинально царапнув ладонью по груди. Но почти сразу переменился в лице и испуганно ухватился за вызывающий, блестящий на солнце амулет власти. «Шетова бездна, я даже не заметил». «Чего?» — с недоумением повернулся к нему Алый. «Бер, ты что, не мог его убрать?» «Забыл», — клацнул зубами изумруд. «Какой кошмар!» — пробормотала я, видя, что вокруг адаманта отчетливо заклубилась тьма. «Мало того, что вы влипли с этими дурацкими амулетами, так теперь еще и Бер лопухнулся. Твою маму! Вашу общую маму, парни! Бер, как ты мог забыть застегнуться?» «Владыка!» Благоговейно выдохнули девушки, жадно рассматривая переливающийся зелеными огнями амулет. Затем шальными глазами уставились на остальных моих братиков. Алая задержала взгляд на Асе. Но потом они опомнились и, прижав кулаки к груди, опустились на одно колено. «Простите, господин, мы не узнали вас без маски». «Демон!» — тоскливо огляделся по сторонам Бер. «Это ж надо так было вляпаться! Гайды! Гайды, что мне теперь делать?» Я обреченно вздохнула. «Поднимай их и пошли обратно во дворец. Пора вам на собственной шкуре узнать, каково это — оказаться в такой глубокой луже».